Грета улыбнулась ему с другого конца комнаты. Рэп, который на сей раз сумел взять под контроль свои реакции, ответил кривой ухмылкой и подошел к ним, качая головой. «Добрый вечер, дамы!» Он снова протянул руку, на этот раз сухую. «Грета, вы выглядите потрясающе!» «Спасибо, Митч, я хотела сказать, Майк!» Рэп рассмеялся. «Вы молодец! Познакомитесь с моей бабушкой Эльзой!» Митч снова протянул руку. «Очень приятно с вами познакомиться, фрау Альмайер. У вас чудесный дом!» Когда она улыбнулась, Рэпу показалось, что у нее какие-то странные глаза, будто не совсем сфокусированные. Рукопожатие тоже оказалось слабым, и он подумал, что, возможно, она больна. Неожиданно рядом с ним оказался Альмайер. «Майкл, насколько я понимаю, вы уже познакомились с Гретой?» «Да, сегодня днем мы случайно встретились, и с моей женой». Он положил руку на ее плечо. «Да». Снова взглянув на внучку, финансист сказал: «Грета, наша радость и гордость. И я понимаю, почему. Она очень умна». «Да. И пока единственная из моих внуков, кто заинтересовался банковским делом». В течение следующих 5 минут Рэб знакомился с семейной историей Гера Альмайера. У Карла и Эльзы были 2 сына и 2 дочери. Одна дочь вышла замуж и живет в Лондоне. Другая, в Испании, разведена. Жены Августа и Роберта сейчас отдыхают в Испании у Заловки. У Альмайеров 11 внуков, Грета, третья по старшинству. Эльза молчала, только несколько раз улыбнулась. Ричардс, Харли и 2 брата находились в другом конце комнаты и, вне всякого сомнения, обсуждали гораздо более важные проблемы, но Рэп не жалел, что не участвует в их разговоре. Возможность оказаться рядом с Гретой того стоила, и всякий раз, когда у него возникала возможность, он бросал на нее взгляды. Вместо хвостика она закрепила волосы на затылке мягкой заколкой и от этого выглядела старше, чем когда он увидел ее впервые. Грета была одета в шелковую блузку кобальтового цвета, черную юбку и серые колготки. Рэп не сомневался, что Гер Альмайер пару раз заметил, как он на нее пялился, и не имел ни малейшего представления о том, что думала по этому поводу Эльза. Она улыбалась и сидела с отсутствующим взглядом. Рэп порадовался, что Альмайеры не стали спрашивать Рэпа о его собственной семье, потому что ему бы пришлось соврать. Вскоре Гер Альмайер решил, что пора садиться за стол, и подал жене руку, но прежде чем встать, она притянула к себе внучку и прошептала ей что-то на ухо. Грета захихикала, а бабушка отодвинулась, наградила Рэпа загадочной улыбкой, снова наклонилась к Грете, зашептала ей на ухо, потом взяла руку мужа и встала. Эльза сделала шаг в сторону Митча, и, к его огромному удивлению, подняла руку, нежно погладила его по щеке, тепло улыбнулась и, не говоря ни слова, ушла. Рэп повернулся к Грете. «У вас очень занятная бабушка». Девушка встала, взяла его под руку и повела в сторону столовой. «Бабушка Эльза – потрясающая женщина. К сожалению, она нездорова. А что с ней?» – спросил Рэп, чувствуя, как внутри у него все сжимаются от прикосновения Греты. «Болезнь Альцгеймера. Мне очень жаль. Не стоит жалеть. Такие вещи случаются. Это жизнь». «Наверное», — сказал Митч, поворачиваясь, от нее так хорошо пахло, что ему отчаянно хотелось зарыться лицом в ее роскошные светлые волосы. «Бабушке не о чем жалеть. Еще год назад она вела очень активную жизнь. Сейчас я живу здесь и работаю в банке. Так я могу проводить с ней время, пока она еще меня помнит. Это очень мило с вашей стороны. По вечерам мы просматриваем письма и фотографии. Очень многое из истории нашей семьи знает только она. Мой дед – потрясающий человек, но он с трудом вспоминает имена внуков. Однако ваши он помнит. Сразу видно, что он очень вами гордится. Ну, я на него работаю. Так что, надеюсь, мое имя он не забудет». Когда они вошли в столовую, Рэп спросил: «Вы не возражаете, если я спрошу, что прошептала вам на ухо ваша бабушка?» Грета смущенно рассмеялась и положила голову ему на плечо, прежде чем выпустить руку. «Может быть, после пары бокалов вина». Рэп следовал за ней, точно щенок, по правой стороне длинного стола, вокруг которого стояло 20 стульев, хотя их было всего 8 человек. Поэтому они уселись в дальнем конце. Карл во главе, Эльза слева от него, рядом с ней Грета, Рэп, затем Ричардс и, наконец, Роберт. Бокалы были наполнены вином. Прежние разговоры продолжились и начались новые. Ричардс в какой-то момент привлек внимание Рэпа и, поглядывая на Грету, покачал головой, будто хотел сказать: «Ну ты везучий ублюдок». Митч, в свою очередь, вел довольно скучный разговор с дядей Греты, сидевшим прямо напротив него. Когда девушка допила вино, Рэп наклонился к ней и спросил: «А теперь можете сказать». Грета опустила руку и погладила его по бедру. «Думаю, требуется добавка». Она подняла свой бокал, и один из слуг быстро его наполнил. «Итак, как получилось, что американский до мозга костей юноша стал заниматься таким отвратительным делом? Нас вербуют, как и в любой другой профессии. Значит, раньше вы служили в армии?» Рэп покачал головой и улыбнулся. «У меня диплом искусствоведения. Вторая специальность – поэзия». На мгновение на лице Греты проявилось удивление, но она тут же с ним справилась. «Вы меня дразните, верно? Почему?» Игриво поинтересовалась она. «Вы же знаете, что я не могу говорить о своем прошлом, а еще я склонен дразнить тех, кто мне нравится. Значит, я вам нравлюсь», сказала она и одобрительно кивнула. Митч не знал, почему решился произнести эти слова. Может быть, дело было в вине или в его вновь обретенной уверенности, что он, наконец, начал действовать, стал частью чего-то важного, но он их произнес, наклонился к ней поближе, чтобы только она его услышала. «Я не знаю, чем таким невероятно особенным вы наделены, но с тех пор, как мы с вами познакомились, я не мог думать ни о чем другом». Она улыбнулась, и ее щеки слегка порозовели. «Вы другой, не такой осторожный». Рэп рассмеялся. «Вероятно, я самый осторожный из всех людей, с которыми вы когда-либо встречались. Только по какой-то причине на вас это не распространяется. А это хорошо или плохо?» «Думаю, хорошо. По крайней мере, ощущение очень приятное». Митч посмотрел в ее голубые глаза, и она ему улыбнулась. Он уже совсем было решился открыть ей свои мысли, когда Альмайер постучал по своему бокалу ножом и начал произносить тост. Рэп слегка развернул стул, и его правое колено оказалось всего в нескольких дюймах от бедра Греты. В следующее мгновение ее левая рука медленно скользнула к его колену. С этой минуты Рэп не слышал ни одного слова, произнесенного Альмайером, и того, что говорил Харли, который поднялся для ответного тоста. Принесли основное блюдо – тушеную говядину с грибами, картофелем, соусом и овощами, нечто вроде картошки с мясом, которую Рэп очень любил. Однако была одна проблема. Когда он положил в рот первую порцию мяса, Грета наклонилась к нему и сказала, что ей прошептала на ухо бабушка. «Бабуля считает, что вы невероятно симпатичный. Она сказала, что я должна с вами переспать. С Рэпом все было бы отлично, если бы она на этом закончила, но когда он попытался проглотить то, что положил в рот, Грета снова наклонилась и добавила. Она сказала, что если я этого не сделаю, тогда она сама с вами переспит». Рэп оцепенел, глаза вылезли из орбит, кусок застрял на полпути. В его мозгу включился автопилот, и мясо вылетело назад со скоростью фастбола во время матча главной бейсбольной лиги. Единственное, почему оно не угодило Ричардсу в лицо, это ловкость Рэпа, который успел его схватить. Приступ кашля превратился в хохот до слез. Грета несколько раз стукнула его по спине, и ей пришлось прижать салфетку к губам, чтобы скрыть собственный смех и потрясение от того, что она стала причиной столь невероятных событий. Разговоры смолкли, и все глаза обратились на молодых людей. Грета спасла их, заявив, промокнув салфеткой глаза: «Это я виновата. Я рассказала ему плохой анекдот». Рэп, наконец, успокоился, и все вернулись к прерванным разговорам. Он заметил, что Харли бросил на него несколько предостерегающих взглядов, но кроме него, похоже, никто не заметил, что он пытался ухаживать за Гретой. Почти сразу после десерта Эльза похлопала внучку по руке и сказала, что она устала. Все встали, когда женщины направились к выходу, и Альмайер предложил им перейти в библиотеку. Харли исчез в маленьком звуконепроницаемом кабинете, и теперь пришла очередь Рэп побеседовать с его сыновьями. Они дали ему номер телефона, по которому он мог связаться с ними в случае необходимости. Митч ни под каким видом не должен был звонить напрямую в офис, особенно если у него возникнут проблемы. Рэп все время оглядывался через плечо, рассчитывая увидеть Грету, но она не вернулась. Примерно через час братья решили, что сделали все, что могли, и договорились с ним встретиться, когда Рэп в ближайшие недели снова появится в городе. Около 10 часов братья ушли, Митч поблагодарил Альмайра за прекрасный вечер и зашагал вверх по лестнице с одной только мыслью в голове – Грета. На мгновение он остановился в длинном коридоре перед своей дверью, надеясь, что она неожиданно появится. Рэп не имел ни малейшего представления, где находилась ее комната, но подозревал, что гости размещались в этом крыле, а комнаты хозяев располагались в другом. Он постоял еще 15 секунд, чувствуя себя невероятно глупо, потом сдался и открыл дверь. Рэп снял пиджак и галстук и повесил их на спинку стула. Включив воду, начал чистить зубы и одновременно расстегивать рубашку. Потом он вернулся в спальню и собрался бросить рубашку на галстук, когда ему показалось, что он слышит какой-то звук около двери. Митч замер, надеясь, что это Грета, но через несколько секунд до него донеслись удаляющиеся шаги. Он подошел к двери и несколько мгновений прислушивался, прежде чем выглянуть в коридор. Тот оказался пустым. Рэб закрыл дверь и остался стоять, прижавшись к ней головой. Через минуту он решил, что ведет себя как идиот, защелкнул замок и забрался в громадную кровать, жалея, что рядом нет Греты. Митч зевнул и потер глаза, чувствуя, что все-таки устал. Перекатившись на живот, он погасил лампу и стал думать о завтрашнем дне. Задание, о котором говорил Харли, раздразнило его любопытство. Ему было интересно, что за мишень имеет ли этот человек отношение к атаке на самолет Панам. Счастливые мысли о том, что он сможет отнять жизнь у виновника его страданий, убаюкали Рэппа, и он начал проваливаться в сон. И вдруг услышал тихий стук в дверь. Митч сбросил одеяло и бросился к двери. Стук стал немного громче. Рэп открыл замок, чуть-чуть приоткрыл двери, увидев светлые волосы Греты, мгновенно заулыбался. Девушка быстро скользнула внутрь, чтобы ее никто не увидел в коридоре, и тут же закрыла и заперла за собой дверь. Рэп открыл рот, собираясь что-то сказать, но она приложила палец к его губам, а руку прижала к груди. В следующее мгновение Грета подтолкнула его к кровати, встала на цыпочки и поцеловала. Рэп едва слышно выдохнул и притянул ее к себе, обхватив за талию. Руки принялись исследовать новые территории, поцелуи стали более страстными. Потом Митч слегка отодвинул ее голову и прижался лбом к ее лбу. Он заглянул в ее глаза, но, прежде чем смог что-то сказать, Грета игриво улыбнулась и толкнула его на кровать. Рэп смотрел, как она снимает халат и тот падает на пол. Под халатом у нее ничего не было. Он потянулся к ней, и она медленно забралась на кровать. Митч принялся целовать ее шею и одновременно гладить безупречную гладкую обнаженную спину. Потом едва слышно удовлетворенно заворчал, когда тихонько прикусил мочку ее уха, затем добрался до всего остального. Крепко обнимая Грету, он перекатился на нее, взял ее прекрасное лицо в ладони и посмотрел в глаза. В этот момент не было ничего, кроме здесь и сейчас. Не было вчера или завтра. Он уже много лет не чувствовал себя таким живым. Глава 43. Бейрут, Ливан. Они договорились встретиться через 2 часа после восхода солнца. Саид спросил Мугнию, почему именно через 2, и тот ответил, что трусливые американцы атакуют только под покровом темноты, а еврейские псы, когда у них за спиной встает солнце. Саид видел, что евреи атаковали в любое время суток, но не собирался спорить с Мугнией, по крайней мере, когда он находился в таком настроении. Саид посмотрел на свою морскую свинку из ЦРУ. Выглядел тот отвратительно. Ногти отросли еще недостаточно для того, чтобы использовать клещи, поэтому ему пришлось просверлить дрелью дыру в том месте, где должен был быть ноготь, чтобы заставить агента отвечать на вопросы. Но вместо этого американец потерял сознание. Подобные ситуации имели свои ограничения, но не всегда работали. Ведь определить, когда тебя водит за нос, довольно трудно. А Саид до сих не был уверен насчет Камминса. Учитывая жуткую антисанитарию, существовала вероятность, что американец серьезно болен. Азиз Салябаб объяснял ему, что пленник может оказаться в таком состоянии, что его нервная система перестает функционировать и реагировать на боль. Единственное, что можно сделать в этом случае, вылечить его, а потом начать все сначала. К несчастью, Мугния и остальные хотели получить ответы, которых не было. По крайней мере, Камминс не мог им их дать. Соратники Саида не доверяли Иванову из-за его бесконечных интриг, но ненависть к американцам и евреям имела очень глубокие корни, и они желали знать, известно ли что-то агенту ЦРУ про исчезнувшие деньги. Кроме того, имелась серьезная проблема, которую они проморгали, что характерно для группы людей. Они видели мир в одном измерении и смотрели на все ситуации, как будто это уличный бой в Бейруте. Атаковать, отступить, окопаться и сражаться – так выглядел их военный репертуар. Когда речь шла о шпионаже, Саид анализировал происходящее в трех измерениях и пытался предвидеть возможный результат. Джон Каммингс рано или поздно попадет в руки Иванова, среди прочего, еще и потому, что этот русский привык, чтобы все делалось в соответствии с его желаниями. Саид тщательно подбирал вопросы, понимая, что пленник может сообщить Иванову, о чем его спрашивали. Он решил, что американцу пора принять курс антибиотиков. Остальные могут говорить сколько угодно, что его не следует отдавать русским, но он с ним закончил. Он уже не мог ничего от него узнать и не хотел оказаться в самом сердце этого сражения. Саид вытер маленькую каплю крови о белый мясницкий передник и задумался о том, что скажет Дамаск. Они захотят получить подробный отчет о ситуации, но им ведь не приходится иметь дело с бандой безумных палестинцев. В этом заключался парадокс Ливана вообще и Бейрута в частности. Палестинцы должны жить в Палестине, а не в Ливане. Они нарушили равновесие, которое турки поддерживали много веков. То, что на их место пришли евреи, разрушило хрупкий мир и ввергло страну в гражданскую войну. Теперь, когда прошло больше 15 лет, гражданская война закончилась и палестинцы стали все больше наглеть. В это время относительного мира Дамаск начал терять контроль над враждующими фракциями и их деятельностью. Он не мог понять очевидных вещей. Ребенок вырос, стал взрослым и больше не ценит и не нуждается в одобрении своего родителя. К счастью для Саида, он был скорее дядюшкой, причем не склонным судить других. Особенно сегодня утром. Он постучал в металлическую дверь и подождал, когда охранник ее откроет. Войдя в коридор, закрыл ее за собой, посмотрел на двух стражей и сказал: «Ему нужна медицинская помощь. Передайте остальным. Я хочу, чтобы с ним обращались, как с младенцем. Больше не бить, не пинать ногами, вообще ничего». Охранники кивнули, и Саид зашагал по коридору, все еще обдумывая, что скажет Дамаску. Он не мог сообщить им подробности нескольких прошедших дней. Швейцарские счета, на создание которых они потратили так много сил, сейчас были пусты. Дамаск не вложил в них ни цента, но они знали про их существование. Однако им было неизвестно, что Саид открыл и собственный счет с помощью Шарифа и Иванова. Он забирал себе процент от каждой поставки оружия в страну, обещая торговцам, что их не тронут различные сирийские фракции. И Дамаск должен оставаться в неведении как можно дольше. Саид остановился на первом этаже в небольшом вестибюле, обложенном мешками с песком. Дверь была полностью заблокирована. Окна от пола до потолка, расположенные по обеим сторонам, превратились в маленькие щелочки, достаточные для того, чтобы возле них мог занять позицию солдат с винтовкой. Как же он хотел, чтобы гнусные марониты убрались во свояси. Саид поднялся на второй этаж и пошел вдоль телефонных кабелей и удлинителей к временному командному пункту. Коридор был заполнен вооруженными людьми, но на сей раз Саид остался ими доволен. Ему требовалось, чтобы они помешали христианам совершить какую-нибудь глупость. Они жили в нечеловеческих условиях. Здесь не было водопровода, электричества и телефонной связи. Люди справляли нужду в подвале, в разных помещениях или углах. Неудивительно, что Каммингс заболел. Электричество и телефон имелись в трех кварталах отсюда. Их придется провести по залатанным проводам и линиям, соединенным с теми, что есть в здании. Охранники сдвинулись в стороны, пропуская его, и он вошел на командный пункт. На двух бочках для нефти, вместимостью по 50 галлонов, лежал кусок фанеры, вокруг которого стояли Мугния и Бадреддин из исламского джихада Джалиль, который занимался в Иране тем же, что и Саид, и Ради из Фатха. Все они получили немалые прибыли от его сделок с турком, торговцем оружием, а теперь снова стали нищими. «Закрой дверь», — приказал Мугния. Саид закрыл дверь и подошел к мужчинам у импровизированного стола. «Ну?» – спросил Мугния. «Ничего, ничего», – с сомнением переспросил Ради. Саид посмотрел на маленькую жабу из Фатха и сказал: «Мне сообщили, что твои люди позволили себе определенные вольности с моим пленником в прошедшие несколько дней». «С твоим пленником?» – завопил Ради. «Он мой пленник. Его били ногами и наносили увечья, продолжал Саид. Из-за антисанитарных условий, созданных твоими людьми, которые испражняются по всему подвалу, точно дикие собаки, пленник заболел. Бадреддин поморщился. «Послушайте, нужно все-таки следовать основным правилам гигиены», — сказал он. «Хотя бы прикажи своим людям справлять нужду на крыше. Солнце решит все проблемы. Ты станешь подниматься на 7 лестничных пролетов, чтобы сходить в туалет», — спросил Ради. «Хватит», — рявкнул Мугния и окинул взглядом стол, чтобы показать, что он не в том настроении, чтобы терпеть мелкие склоки. «Кто-то украл у нас 7 миллионов долларов, а вы спорите из-за того, где должны срать ваши люди. Я только... молчать!» — взревел Мугния и, сжав кулаки, повернулся к Ради. «Меня тошнит от ваших жалоб и склок, от бесконечной ругани, и из-за чего? Так мы ни к чему не придем. Исчезли миллионы. Шариф мертв, наш банкир мертв, а стервятник Иванов впервые за много лет собирается явиться в Бейрут. Я что, единственный, кто находит это несколько огорчительным? Он сказал мне, что не имеет никакого отношения к убийству шарифа», — вмешался Саид. «Из каких это пор ты стал верить тому, что говорит русский? Я ему нисколько не доверяю, но в данном случае, у меня сложилось впечатление, будто он расстроился, что кто-то убил шарифа. Может, он тут и ни при чем, может, это сделал кто-то другой, и Иванов решил, что раз наш турецкий друг мертв, настал идеальный момент, чтобы присвоить деньги». Саид задумался над его словами. Такое было возможно. Иванов не раз доказывал, что может быть совершенно беспринципным. И в дополнение ко всему проклятые христиане решили продемонстрировать нам свою силу. Мугния быстро покачал головой. «Мне все это не нравится. Происходит что-то отвратительное, но мы почти ничего не знаем». «С какой стати Иванов решил прилететь в Бейрут?» — спросил Бадреддин. «Земля». Все одновременно посмотрели на полковника Джалиля из иранского подразделения КОЦ. «Объясни», — велел Мугния. «В Бейруте очень много дорог и земли, и многие говорят, что, поскольку война закончилась, здесь можно заработать огромные деньги. Ну почему эти люди не могут оставить нас в покое?» — спросил Мугния, не обращаясь ни к кому в отдельности. «А как насчет американцев?» — задал свой вопрос Ради. «У нас в здании находится их агент, которого отправили сюда для переговоров об освобождении бизнесмена, захваченного тобой». Тон Саида без слов говорил, что он думает о Ради. «Это он тебе так сказал?» Саид повернулся, чтобы посмотреть на Ради. «Ты ставишь под сомнение мою способность заставлять людей говорить правду. Никто из нас не идеален. Так ты думаешь, что американец нас обманывает? Что его появление здесь – это часть грандиозного плана американцев захватить Бейрут?» «Я ничего такого не говорил». «Говорил, и не раз». Оглянувшись на лидера исламского джихада, Саид сказал: «У нас недостаточно информации, чтобы понять, что происходит на самом деле. Это может быть кто угодно, но, основываясь на известных нам фактах, необходимо признать, что Иванов находится в первых рядах подозреваемых. И что нам делать?» — спросил Бадреддин. Саид мгновение подумал и ответил: «Пусть приезжает в Бейрут, но держите глаза и уши открытыми, чтобы узнать как можно больше». Мугния почесывал бороду, обдумывая сказанное. «Бейрут – наша крепость. Предупредите людей в доках и аэропорту. Я хочу знать обо всем, что покажется им подозрительным. Американцы, русские, евреи – мне все равно. И еще следует поставить в известность наших союзников», – сказал иранец. «Все должны соблюдать максимальную осторожность, пока мы не будем точно знать, что происходит». «Согласен», — сказал Мугния. «Очень аккуратно предупредите наших людей в Европе, особенно тех, кто имел связи с шарифом. Пусть попытаются узнать, кто развязал против нас войну». Это было правильное решение, но Саид хотел добавить еще кое-что. «Однако не следует никому говорить про деньги. По крайней мере, пока». Все собравшиеся на совет по очереди кивнули, как он и ожидал. Они были слишком горды, чтобы открыто признать, что их обманули и украли у них большую сумму денег. Глава 44. Цюрих, Швейцария. Гольфстрим 450 приземлился в международном аэропорту Цюриха и направился к заправочной площадке, а не к таможне. В полетном листе говорилось, что он совершил посадку, чтобы заправиться перед тем, как следовать дальше в Кувейт. Грузовик уже ждал. Один из рабочих начал разматывать шланг. Другой, в голубом комбинезоне, подошел к фюзеляжу и трижды ударил ладонью по боку самолета. Через секунду открылся люк и был спущен трап. Мужчина в комбинезоне быстро взбежал по ступеням наверх и нажал на кнопку, чтобы поднять трап и закрыть люк. Он проверил дверь в кабину экипажа и направился в салон. Харли снял бейсболку и сел на одно из двух открытых сидений напротив Айрин Кеннеди, так, что их разделял столик. «Доброе утро!» Он постучал пальцем по толстой папке, лежавшей перед аналитиком отдела борьбы с терроризмом. «Полагаю, это мне!» Кеннеди придвинула папку к себе поближе и ответила. «Но сначала нам нужно кое-что обсудить. Давай побыстрее, потому что у меня расписание, которого я должен придерживаться, и нам нужно снова поднять тебя в воздух, прежде чем таможенники сунут сюда свои любопытные носы». Айрин кивнула, как будто хотела сказать. «Хорошо, какова окончательная сумма в долларах?» – спросила она. «Ты о чем? Тебе прекрасно известно, о чем я. А, об этом». Харли огляделся по сторонам, как будто складывал в уме числа. «Полагаю, где-то около». Он показал ей 4 пальца одной руки и 5 другой. «Приблизительно, конечно. Довольно много денег уплывает по дороге. Разные выплаты и все такое. Ты уверен?» — спросила Кеннеди, которая ни секунды не сомневалась, что он врет. «Айрин, если честно, это наши с Томом дела, которые тебя совершенно не касаются. Томас хотел, чтобы я спросила тебя лично, поскольку ты панически боишься пользоваться телефоном. Проклятье, ему прекрасно известно, почему я не пользуюсь телефоном. По той же причине, что и он. Верно, но он все равно хочет знать. Почему?» — спросил Стэн. «Он думает, что ты его обманываешь». Харли рассмеялся. Стэнсфилд отлично знал, что он никогда не станет сообщать ему официальные цифры. Чтобы проводить тайные операции, которые ему поручали, Харли требовался доступ к деньгам. «Дорогая племянница, мне кажется, ты либо слегка искажаешь истину, либо пытаешься блефовать. Итак, что же на самом деле?» Кеннеди внимательно посмотрела на него и криво улыбнулась, недовольная тем, что он ее раскусил. «Немного того и другого, думаю. И почему же ты пытаешься сунуть свой симпатичный носик туда, где ему нечего делать? Потому что наступит день, надеюсь, не слишком скоро, когда ты и Томас умрете, и кому-то придется разбираться с путаницей, которую вы оставите после себя. Если в ближайшие несколько дней со мной что-то случится, скажи Томасу, что я просил его навестить нашего старого друга из Берлина, который сейчас живет в Цюрихе. У него есть все необходимые ответы». Поскольку он раскусил ее блеф, Айрин взяла папку, лежавшую на сиденье рядом. В отличие от той, что находилась перед ней, совсем простой, бесцветной, из манильской бумаги, это была серой. Кеннеди положила ее перед Харли, открыла и показала черно-белую фотографию мужчины, выходящего из машины на улице неизвестного города. Знакомое лицо. Харли взглянул на фотографию. «Не думаю», — соврал он. «Николай Швец, это имя тебе ни о чем не говорит». «Смутно. У меня в голове полно русских имен, трудно все упомнить. Как будто читаешь «Войну и мир». «Ясное дело», — ответила Кеннеди, которая не поверила ни одному его слову. «Не хочешь угадать, где сделана фотография?» Харли посмотрел на часы. «У нас нет времени на игры. 20 вопросов, юная леди, так что давай, выкладывай». «Гамбург. Около определенного банка, который вчера неожиданно привлек к себе внимание. Есть мысли, почему один из главных помощников Михаила Иванова объявился там именно вчера?» Харли покачал головой. Он угрожал президенту банка по поводу каких-то пропавших денег. Айрин внимательно посмотрела на Стэна, пытаясь отыскать на его лице хоть что-то, похожее на понимание. «И, если твой ответ по-прежнему нет, я не стану тратить силы и включать запись разговора твоего старого приятеля Иванова с неким террористом, которого мы ищем». Харли нахмурился. Ему совсем не нравилось отвечать на подобные вопросы, заданные столь юной особой. «Томас сказал», — продолжала Айрин, — «что ты не захочешь об этом говорить, однако мне приказано получить ответ». «Какой? Скольких человек ты вчера разозлил, кроме тех, о которых мы уже знаем?» «Папка была очень толстая», — пожав плечами, ответил Харли. «На некоторых счетах имелись имена, на других только цифры. Значит, твое заявление об общей сумме несколько преуменьшено. Давай по делу. Складывается впечатление, что ты вызвал ярость у определенных людей в Москве, а тебе известно, какими они становятся, когда им что-то не нравится. они ведут себя не самым лучшим образом. Если у них возникнет хотя бы малейшее подозрение, что за этим стоим мы, Айрин покачала головой. Нас ждут серьезные проблемы. Значит, ты просишь, чтобы я подтвердил то, что ты не хочешь знать. Я лишь хочу услышать факты, чтобы, вернувшись домой, сообщить их Томасу. Он должен предупредить наших людей в посольстве, на случай, если им угрожает опасность со стороны Иванова, да и всех тех, кто может оказаться в центре его внимания. Кеннеди нажала кнопку, и Харли услышал не слишком внятный голос пьяного Михаила Иванова, который спросил: «Моя посылка, она готова. Ты ведь не решил вступить в переговоры с персами. Я выполняю условия нашей сделки». Кеннеди остановила запись. «Узнаешь первый голос?» Харли кивнул. «Иванов. Правильно. А второй?» «Нет. Полковник Асефсаид». Это произвело на Харли впечатление. «Какого черта они разговаривают по открытой линии?» «Они и не разговаривали, но ты от меня этого не слышал. Тогда как вы получили запись?» «Я не могу тебе сказать». Кеннеди снова включила запись. «Когда вы заберете посылку?» «Насколько я понимаю, вы по-прежнему намерены отправить сюда своего человека?» «Да, хотя я размышляю о том, не приехать ли самому. Ты же предлагал, не так ли?» «Конечно. Прекрасно. Я прилечу через 3 дня. Возможно, раньше». Кеннеди снова остановила запись. «Это не все. Есть еще разговоры Иванова и Саида, и других людей. Ты наверняка захочешь их все прослушать, но Томас против того, чтобы ты брал пленки в Бейрут. Ну это понятно. Вам, случайно, не удалось послушать разговоры Бадридина и Мугнии?» «К сожалению, нет, но у нас есть несколько других, которые тебе понравятся». Кеннеди достала из портфеля еще одну папку и положила ее перед Харли. «Тарик Аль-Исмаил, музыка для моих проклятых ушей. Пожалуйста, скажи мне, что вам удалось идентифицировать ублюдка. Он прятался у нас под самым носом, всего в нескольких километрах дальше по дороге». «Где?» «Работал в офисе АН в Женеве, в управлении по координации гуманитарных вопросов. Ты можешь в такое поверить. Он похудел на несколько фунтов, подстригся, сбрил бороду и поменял контактные линзы на очки. Его мастерство вызывает восхищение». Кеннеди достала старую фотографию, сделанную, когда Исмаил участвовал в операциях ливийской службы разведки, потом более свежую. «У него неплохо получилось. Ты уверена, что это он?» 90% по фотографии и 99,9% идентификация голоса. Он позвонил насчет денег, пропавших с его счета. «Если б мы не слушали, что происходит в этих банках, не думаю, что нам удалось бы когда-нибудь его поймать». Харли вспомнил разговор накануне вечером и нахмурился. «Ты хочешь отправить к нему Рэппа?» «Не только я. Исмаил значится в первых строчках списка Томаса». «Ну не знаю, Айрин», – неохотно проговорил Харли. «Исмаил может нанести ответный удар. Он совсем не толстяк, торговец с оружием. Это опытный убийца. В идеальном мире Томас отправил бы к нему вас троих, но мы не можем сейчас позволить себе такую роскошь». «Почему?» «Давай отложим Бейрут на несколько дней». «Точно крупье в казино Лас-Вегаса». Кеннеди отодвинула серую папку в сторону, а ту, что лежала перед ней, к центру. В записи Иванов спрашивает, готова ли посылка. «Угу». А еще он спросил, не собирается ли Саид вступить в переговоры с персами вместо того. «Ну да. Помнишь, что они сделали с Бакли?» «Помню ли я, да я постоянно об этом думаю. Я недавно рассказал о нем Митчу и Бобби Ричардсу». «Так вот, Томас полагает, что посылка, о которой они говорили, это Шнобель». Неожиданно мир замер. Стэн не шевелился целых 10 секунд. Он знал Шнобеля почти 20 лет и помнил все операции, в которых тот участвовал. Быстро прикинув потенциальную опасность его плена, Харли откинулся на спинку стула и витиевато выругался. Каммин сработал в Москве перед тем, как его отправили в Дамаск. Если он попадет к русским, будет провалена самая секретная операция. Стэн потряс головой, пытаясь справиться с шоком, и сказал: «Мы не можем этого допустить. Томас тоже так считает. Его источник сообщает, что Шнобель еще жив. Истощенный сильно пострадал, но жив. Дерьмо. Вот почему он хочет, чтобы ты и Ричардс без промедления отправились в Бейрут. Как мы и говорили вчера вечером, Рэп присоединится к вам завтра или через день. А вы тем временем постарайтесь как можно больше узнать. Если вам в течение 48 часов не удастся ничего выяснить, Томас хочет, чтобы вы использовали часть фондов для переговоров об освобождении Шнобеля. Разумеется, без лишнего шума, естественно. Харли продолжал прикидывать в уме возможный урон. Как насчет поддержки? Он решил послать группу специального назначения, но не хочет, чтобы бойцы появлялись в стране до тех пор, пока у вас не будет серьезных данных. Понятно. Существовала вероятность того, что Харли знал кого-то из группы спецназа. Поддержка с воздуха. Если потребуется, Стэнсфилд ее получит, однако это в самом крайнем случае. Прежде чем Стэн успел что-то сказать, по боку самолета кто-то постучал, и он понял, что пора уходить. Кеннеди передала ему две папки. «Для тебя, это», — сказала она, протягивая третью, «для Митча. Не забудь сказать ему, чтобы уничтожил ее до того, как войдет в контакт с Исмаилом». «Хорошо», — Харли встал, «что-то еще». Айрин пошла за ним по проходу. Она не хотела, чтобы он летел в Бейрут, но Стэн был опытным солдатом, и она не могла его остановить. Столько их общей боли было связано с этим когда-то красивым городом на берегу Средиземного моря. Харли видел, что она обеспокоена, и знал, почему. Он обнял ее и сказал, «Не волнуйся, все будет хорошо». «Ага», — ответила она, не слишком ему поверив и с трудом сдерживая слезы. «Бейрут по-прежнему отвратительное место». Айрин старалась ради него быть сильной. Стэн знал, что пути назад уже нет. Она поцеловала его в щеку и сказала, «Будь осторожен». Глава 45. Женева, Швейцария. Когда уже все было сделано, Рэп мог бы поклясться, что он почувствовал, как пуля со свистом пролетела мимо его левого виска. Его спасло только неловкое движение ливийца, когда тот вытаскивал пистолет. Митч легко раскусил обман, потому что он немного слишком демонстративно обернулся через левое плечо, потом резко шагнул вправо и выхватил оружие из-под плаща, развивавшегося, как у Матадора на арене. Другая причина, по которой Рэп ему не поверил, заключалась в злобном старом ублюдке Стэне Харли. Впервые за все время Митч мог честно признаться, что испытал благодарность за все то дерьмо, которое вытворял его наставник. Методичные, отвратительные тренировки окупились в долю секунды, потребовавшуюся Исмаилу, чтобы вытащить пистолет и наставить его на Рэппа. Тот факт, что Митч не хотел убивать ни того человека, тоже стал причиной жестокой реальности, в которой он сидел, скорчившись, за швейцарским почтовым ящиком, а пули с пугающей скоростью одна за другой со звоном ударяли в металл, проваливаясь в щель для писем. Харли, разумеется, был прав. Он рассказал им, что есть два способа победить в перестрелке. Либо сделать первый выстрел, либо спрятаться и беречь патроны. Во время учений Стэн создавал ситуации, настолько похожие на эту, что Рэп практически успокоился, прислушиваясь к бездумной стрельбе своего противника, поливавшего огнем прямоугольный стальной ящик, переживавший все погодные катаклизмы вот уже лет 50.